Часть восьмая. Открываю глаза, крышка открыта, и на меня сверху озадаченно смотрит док. Что-то не так? Не получилось? Базы не закачались? Странно, но я ничего не чувствовал, и никаких новых знаний в голове вроде не появилось. С базами как раз и все в порядке. Могу тебя поздравить, ты псион. Это еще что такое? «Ну, псионы — это люди, умеющие использовать энерговолновые и энергополевые свойства континуума». Понятнее точно не стало. «Вот, держи». И он мне протянул пластиковую карточку. «Эта карта — твоя ФПИ, твой уровень С1». «Это точно?» «Да, я дважды проверил». «Это много или мало?» «Все псионы, начиная от биуровня, состоят на учете в СБ Империи». «То есть мне это не грозит попасть на учет?» «Нет». Облегченно выдохнула. Мне как-то сразу вспомнилась детская комната милиции. Хоть здесь повезло. Мне совсем не хотелось быть на учете. Ведь никаких энерговолновых и энергополевых свойств я у себя не чувствовал. «Что, по базам?» «Я тебе закачал бесплатные базы. Содружество, нейросеть, юрист второго ранга и стрелковое оружие». «Стрелковое оружие на самом деле платное, но для тебя будет бонусом». Странно, никаких новых знаний в голове по-прежнему не ощущалось, о чем я тут же сообщил доку. «Не сразу, через несколько часов, не раньше». Вышел я от дока озадаченным. С чего он мне вдруг базу поставил платную? Ну, не верю я в халяву. С чего такая щедрость? Чем он занят постоянно? Какие отчеты пишет? Странный он какой-то. И по возрасту староват для службы. Зачем он проверял дважды? Не нравилось мне все это. Все это я обдумывал по пути в каюту. У меня был только один вариант, который давал ответ на эти вопросы. Он сотрудник СБ и пытался сделать так, чтобы в карте был уровень B. А раз у меня там стоит С1, значит, у него ничего не получилось. Вывод — ни в коем случае нельзя терять карту. Заняться в каюте мне было совсем нечем. Я долго ходил, пиная углы от безделия. Какие там замечательные тренажеры пропадают. А я сижу здесь в каюте вместо нарабатывания полезных навыков. В баню 2 дня без тренажерной палубы. Идем летать или стрелять. Интересно, они свободны? Искин? Это снова ты, извращенец? Вопросила она, когда появилась. Так, немедленно прекрати меня называть извращенцем. А то что? А то выпарю. «Давай!» Она повернулась ко мне задом и задрала юбку. «Давай! У тебя ремень-то есть?» «Нет». Ремня у меня правда не было. Вот ведь зараза какая! Но я решил провести эксперимент и попробовал шлепнуть ладошкой. Рука пролетела сквозь нее, не встретив никакого сопротивления. Тьфу! От досады я плюнул на пол. Одно расстройство сегодня. «Скажи, из 2 тренажеров, которыми я могу пользоваться, есть свободные?» «Летный тренажер свободен». «Исчезни, противная». Быстрым шагом я пошел на тренажерную палубу. Ну, точно сегодня не мой день. Когда пришел, его уже заняли. Все, что можно было, занято. Обратно идти не хотелось, и я присел на диванчик рядом с тренажерами, в надежде, что освободится один из них. Сидел и думал о том, у кого здесь можно расспросить о псионах. Парни ненормальные, вот только интеллект. Явно не их конек. Пока я думал об этом, рядом сел один из абордажников и обратился ко мне. «Привет. Я думал, ты и минуты не продержишься. А в итоге больше 2 продержался. Жаль, я сутку поставил на это и продул». «Прости, я не хотел. Оно само как-то получилось. У вас что, тотализатор здесь есть?» «Ну как?» Он замялся. «Неофициально, конечно». «Понятно. Скажи, ты можешь нормально объяснить, кто такие псионы?» «Они разные бывают. Некоторые могут предметы силы мысли передвигать, а некоторые будущее предсказывать. Ты что, псион?» «Да, сегодня к доку ходил. Он мне карту ФПИ сделал и сказал, что я псион». Достав из кармашка карту, протянул ему. В этот момент Крис вышел с тренажера и тоже подошел к нам. Взял у него из рук мою карту и удивленно посмотрел на меня. «Ты свой уровень интеллекта видел?» «Нет, а что с ним не так?» «У тебя он 187». «Это много или мало?» «Много? Это почти инженерный минимум плюс. А то еще псион вдобавок. В абордажнике тебе точно не грозит». «Ну надо же, Крис меня к себе в абордажнике уже записал». Как раз в этот момент освободился тренажер стрелка. Я с радостью занял его. Ух, и оторвался в тот день. А когда вышел из тренажерного зала, на палубе уже никого не было, и горел ночной свет.